Огромный, метра полтора в диаметре, сияющий шар, переливающийся всеми цветами радуги, висел метрах в пяти от меня. Странное чувство узнавания и недоверия разом промелькнули в моей голове. Я уже видел нечто подобное, вот только размеры, да, это уже не тот апельсин, что я носил в своей сумке. «Разумный Серж, мы рады вновь встретиться с тобой», — раздался у меня в голове знакомый голос Дока. «Ну вот, а говорят, что галактика велика, а Вселенная вообще бесконечна. И я рад вновь встретиться с вами. Чем обязан встрече? Как бы тебе это сказать, нам снова потребовалась твоя помощь». Внезапная догадка молнией сверкнула в моем сознании. «Док, Искин, Глеб, это тоже кто-то из вас?» «Нет, Серж, Искин самый обыкновенный, из тех, что изготавливали в Союзе Джори. Нам стоило огромного труда найти его и внедрить в него подходящий модуль. Просто нам нужно было, чтобы ты пришел сюда, вот и пришлось разыграть перед тобой небольшое представление. Мы надеемся, что ты не станешь обижаться на нас. Не знаю, может быть и не стану. Если, конечно, вы мне объясните, что тут происходит. Хорошо, только предупреждаю сразу, на этот раз никакой сделки не будет. Мы надеемся, что ты просто поможешь нам в одном, совсем простом для тебя, деле. Что, надо опять вас куда-то доставить? С усмешкой спросил я. Нет, все намного проще, но в то же время и сложнее. Как ты уже знаешь, Вселенная не только множественна, но еще и многомерна. Иногда параллельные Вселенные пересекаются, ну или настолько близко подходят друг к другу, что барьер между ними истончается и возможны пробои. Иногда это совсем небольшие участки пространства, через которые с трудом проходит человек, иногда это целые системы, а случается, что в такие пробои проваливается целый сектор пространства, а то и целая галактика. Такие места перестают принадлежать одному миру, но и не присоединяются к другому. Такие системы, сектора или галактики, называют закрытыми. Иногда, на месте таких пробоев, начинают зарождаться новые вселенные, а иногда и нет. Ты уже побывал и там, и там. Мир каменного черепа и мой мир. Да, ты прав. Но иногда случается нечто более страшное, в своих последствиях. Иногда происходит прорыв не между мирами с одной метрикой, а между мирами с разной метрикой. Представь, что произойдет, если, скажем, в трехмерный мир прорвется восьмимерный. Они взаимоуничтожатся. Нет, восьмимерный просто поглотит трехмерный, присоединит его массу к своей и увеличится на эту массу. Есть один довольно интересный факт. Общая масса всех миров одной мерности одинакова, а чем выше мерность мира, тем он меньше его масса и меньше он имеет отражений. Причем зависимость тут геометрическая. Так тот же восьмимерный мир даже меньше, чем ваша галактика, а шестнадцатимерный – чуть больше, чем одна ваша звездная система. Как ты думаешь, о чем мечтают все жители таких вот многомерных миров? О жизненном пространстве. Да, ты прав. К чему ты мне все это рассказываешь? По вашему летоисчислению, сотни тысяч лет назад, произошел такой вот прорыв из многомерного пространства в ваше, трехмерное. И у нас есть основания считать, что произошел он не случайно, а стал итогом продуманного вторжения. Но задумавшим это вторжение, немного не повезло, а может они чуть-чуть ошиблись. Прорыв произошел в одном из закрытых секторов, да к тому же еще и не из самых больших, чуть больше тысячи звездных систем. Итогом этого прорыва стало появление в том секторе некоего артефакта. Такие прорывы, даже искусственные, очень краткосрочны, всего несколько мгновений, максимум пару секунд. Как ты понимаешь, за это время два мира не могут слиться, для этого нужны столетия, если не тысячелетия. Провалившийся артефакт попал в руки местных жителей, надо сказать, очень развитых. Вот только та цивилизация была, по твоей классификации, техномагической. Им не составило большого труда активировать артефакт, они слишком поздно поняли, что попало к ним в руки. Как ты понимаешь, погибать они не хотели и не собирались, поэтому они нашли выход из создавшегося положения. Они смогли изолировать артефакт, создав вокруг него непроницаемую оболочку. Они создали техномагический космический корабль, а потом пробили проход в этот мир, просто выкинув свое творение из своего закрытого мира. Объект Ха-0. Да, это не просто артефакт неизвестной расы, это оружие, предназначенное для уничтожения целого слоя реальности, для слияния его с более высоким по мерности слоем. То, что люди посчитали активацией артефакта, было всего лишь проникновением на борт корабля техномагической цивилизации. И что же требуется от меня? Ты должен деактивировать артефакт. Мы его заберем и уничтожим. Не спрашивай как, ты все равно не поймешь, а мы не сможем объяснить в доступных тебе понятиях. Артефакт мы заберем, а корабль техномагов останется тебе в качестве вознаграждения. Как я могу деактивировать то, что не смогли отключить техномаги? Деактивацию проведем мы, от тебя нам нужна только твоя физическая оболочка. Твой разум не выдержит таких нагрузок, поэтому мы его временно изолируем, а сами займем его место. Тебе ничего не угрожает, вся работа займет несколько минут, не больше. То, что у меня активировалась еще одна партия ваших гипнограмм, это ваша работа. Вы готовили меня к предстоящему. Да, одновременно с активацией пакета гипнограмм, произошло и небольшое изменение структуры твоего мозга. Не пугайся, изменения произошли на ментальном, а не на физическом уровне. Я так понимаю, что особого выбора у меня нет. Выбор, как ты любишь повторять, есть всегда. Просто ты идеальная кандидатура, особенно после твоих занятий с Рисом. Вы и про него знаете. Может быть, скажете, что или кто он такой. Теперь знаем и есть у нас подозрение, что он как-то связан с этим артефактом. Недаром же он так стремился попасть в эту систему. Да вот только ментальное поле вокруг врат предтеч его не выпускает. Ладно, что я должен сделать? Ничего. Просто расслабься, а лучше погрузись в медитативный транс, очисти свое сознание. Мы все сделаем сами. Ну, если с погружением в транс у меня, в последнее время, все просто великолепно, то вот с очисткой сознания как-то не ладится. Не получается у меня добиться полной отрешенности, все равно, какая-то часть остается на стреме и продолжает следить за окружающей обстановкой. Поэтому, как я ни старался, полностью отрешиться у меня не вышло. Если честно, то я ожидал чего-то этакого, каких-то спецэффектов, вспышек черного пламени, взрыва сверхновых, разрушающихся планет и сгорающих в одночасье систем. На самом же деле, все оказалось намного прозаичней. Сияющий шар существ чуть притух, а мое тело, само по себе, начало выписывать какие-то крендели. Закономерный вопрос, а чего это я как телок совсем соглашаюсь и даже свою любимую тушку, неизвестно кому, предоставил? Отвечу сразу, чтобы не возникали такие вопросы. Во-первых, я прекрасно помню, что для того, чтобы получить контроль над телом, существам совсем не нужно мое согласие, щелчки по носу от Искина черепа еще свежи в памяти. Во-вторых, я почему-то доверяю этим созданиям и знаю, что просто так они мне вреда не причинят, а вот профит от них уже есть. В-третьих, хотя док и говорил, что в этот раз никаких сделок не будет, сделка все же состоялась, ведь мне ясно и четко было сказано, что какой-то космический корабля, необыкновенной техномагической цивилизации, будет моим. Ну и в-четвертых, я не вижу смысла портить отношения с существами, есть у меня предчувствие, что они мне еще пригодятся и в самом ближайшем будущем. Если постараться, то я смогу озвучить и пятую, и шестую, и 26-ю причину своей такой покладистости. А оно надо. Ладно, что-то я отвлекся. В общем, как я уже сказал, никаких спецэффектов не было. Несколько раз мое тело переходило через порталы, где-то существа создавали непонятные и неизвестные артефакты, где-то наоборот, уничтожали, превращая в пыль, уже имеющиеся. Часть моего сознания внимательно за всем следила, Сначала это не нравилось тем, кто подселился ко мне, но уже через пару минут они даже начали что-то мне объяснять, но быстро поняли, что не в коня корм и просто продолжили свою работу. В конце концов я оказался в большом зале, в центре которого возвышался его величество артефакт. Ничего интересного, кстати, две какие-то плиты, одна над другой, а между ними абсолютно черный шар, диаметром 1-2 метра, с редкими разноцветными огоньками, разбросанными в полном беспорядке, по всему его объему. Некоторые огоньки горели совершенно обособленно, а другие были объединены в какие-то сгустки. Мне потребовалось, наверное, минут 5, чтобы понять, что этот шар чем-то похож на модель, если и не Вселенной, то какой-то маленькой галактики. Пока я стоял перед этой штуковиной, количество горящих точек заметно сократилось, пока не осталась всего одна, почти с самого края шара. Но и она продержалась совсем недолго и, мигнув пару раз, погасла, как и все остальные. Если честно, то я так и не понял, на кой существам потребовалось физическое тело. Все эти манипуляции они могли проделать и самостоятельно, уж что-что, а создавать и уничтожать они способны и сами. «Ты не прав, Серж», — раздалось у меня в голове. «Система деактивации артефакта построена так, что только живое, мыслящее существо, обладающее физическим телом, способно ее запустить. Те, кто создал это оружие, а ничем иным артефакт и не является, предусмотрели вариант вмешательства кого-то подобного нам, и в то же время они знали, или знают, что ни одно разумное существо, обладающее физическим телом, не смогло бы проделать самостоятельно всю работу. А сам факт кооперации двух столь разных по своей сути видов разумных, как люди и мы, просто невозможен. Как это невозможен, вот же мы. А кто тебе сказал, что ты человек? После посещения закрытых миров, после того, как ты побывал в зарождающейся вселенной, после длительного общения с Рисом и нахождения в ментальном поле предтеч, после всех внедренных в твое мента информационное поле модулей, активации огромного количества гипнограмм. Да, внешне и физически ты человек, но вот твоя мента-энергетическая и мента-информационная матрицы уже давно перестали быть просто человеческими. Достаточно сказать, что ни один представитель твоей расы, да и любой другой, известный тебе, не выдержал бы нашего слияния, его разум просто сгорел бы. А ты вон еще способен думать, сопоставлять и даже удивляться. Тебе еще очень далеко до перехода на следующую ступень эволюционного развития, но так же далеко ты уже ушел и со своей ступени. Тебя можно назвать куколкой, личинкой, нового энергетического существа. Ага, переходная модель. Ты правильно уловил суть. Ладно, наша работа здесь окончена, пришло время прощаться. Я вижу, что ты хочешь что-то спросить или попросить. Да, для вас это не составит никакого труда. А вот мне здорово поможет. Дело в том, что я не знаю, где нахожусь и как мне вернуться в Содружество. Мой навигационный искин и навигационный искин Джори, в них есть карты пространства, но системы координат разные, да и за тысячи лет звезды и созвездия, даже галактики сильно поменяли свое расположение. Нельзя ли как-то совместить эти карты, привести их к, так сказать, одному знаменателю? Это все, больше ты ни о чем попросить не хочешь. Ну, если можно, какую-нибудь маленькую базу, по управлению и обслуживанию того самого техномагического корабля. С момента нашего расставания твои аппетиты сильно уменьшились. Хорошо, карты галактики мы тебе предоставим, а вот насчет базы, вынуждены тебя огорчить, таковых не существует, но ты не расстраивайся, ты все сам поймешь. Маленький намек, корабль разумный — это не искусственный интеллект, это полностью разумное существо. С кое-какими ограничениями, конечно, но относись к нему именно так. Кстати, сейчас ты находишься в его рубке управления. Что? В рубке? Так все это, я обвел рукой окружающее меня пространство, и есть небольшой корабль. И на кой мне сдалась такая дура, что с этой громадиной я буду делать? Мы же тебе сказали, ты все поймешь сам. А теперь прощай». Шар замерцал, его сияние опять стало невыносимым, а потом мигнул и исчез. Я опять остался в одиночестве. Правда, как выяснилось, совсем ненадолго. Это кого ты тут назвал дурой? Твою же мамам, вот только разумного корабля, размером со станцию мне тут и не хватало. Ну и что мне с тобой делать? Может, забудем все это и ты вернешься к своим создателям? Ага, сейчас, прям бегу и спотыкаюсь. Променять целую вселенную на жалкие 1000 систем. Ты что, и на самом деле меня дурой считаешь? В данном контексте, слово «дура» обозначает нечто большое и малопригодное к использованию, а не констатирует твои интеллектуальные способности, с которыми, кстати, еще надо разобраться. Это с твоими интеллектуальными способностями надо разобраться, если ты не понимаешь, что любая попытка вынести артефакт привела бы к гибели этой вселенной. Вот мне и пришлось создавать условия для научной и исследовательской работы. Думаешь, было легко поддерживать такие объемы? А расход ментальной энергии? А как меня смогли затащить на эту мертвую железяку? Думай, прежде чем что-то говорить. А правда, как тебя сюда затащили-то? Как? Когда люди меня нашли, у меня почти не было энергии, вот и захомутали. Зато теперь можно вздохнуть спокойно. Ты бы, в целях безопасности, занял подобающее тебе место, расходовать просто так ментальную энергию я не вижу смысла. На том месте, где находился артефакт, появилось удобное, на вид, кресло, вполне знакомое и привычное, которое я и поспешил занять. Минут 20 я как последний идиот грел седалище в кресле, судорожно сжимая подлокотники и чего-то ждал. Пару раз на меня накатило какое-то немного странное чувство, но было оно мимолетным и кажется совсем нереальным. А потом в голове опять раздался веселый женский голос. «Ну, и кого сидим? Чего ждем?» Ответить я ничего не успел, слишком уж неожиданным оказалось это заявление. «Ладно, сиди чего уж там, только держись покрепче». И в ту же секунду окружающий меня зал просто исчез. Исчезло все, и стены, и потолок, и даже пол. Я оказался в абсолютной пустоте, все так же восседая в кресле. Вокруг меня раскинулось безграничное космическое пространство, мерцали далекие звезды, а невдалеке виднелась станция. «Твою мать!» – прошипел я сквозь зубы. «Что за шуточки? Упс! Ты смотри-ка, не испугался!» «Ага, не испугался, да у меня в скафандре система отвода отходов жизнедеятельности еле справляется, а ей тут упс!» Я начал закипать. «Все-все, поняла, виновата». Обстановка начала медленно восстанавливаться, сначала проявился пол, но не памятный мне каменный, а вполне обычный, как был на Авроре, даже ковровые покрытия того же оттенка, потом начали проявляться стены и потолок. 5 минут и я оказался в такой знакомой и родной рубке своего почившего крейсера, даже кресло подо мной незаметно изменилось, превратившись в надоевший до чертиков ложемент. Ну и как понимать эти фокусы? «Простите, капитан, а можно я буду называть тебя просто Серж?» «Ладно, называй. Серж, ты просто не представляешь, какое это счастье, после 1000 лет одиночества, наконец-то увидеть живого человека, да еще и мага, хоть и слабенького. Когда ко мне пришли те, кого ты называешь существами, и сказали, что есть возможность вернуться к людям, хотя и не к тем, кто меня создал, я была готова на все. А тут ты, да еще и слышишь меня, вот и решила немного покрасоваться, продемонстрировать, так сказать, свои возможности. Ну, то, что ты просто выпендриваешься, я и так уже понял. Я имею в виду, что это были за фокусы с исчезновением стен и всего остального. А, это, ты, наверное, забыл, что я продукт техномагической цивилизации, поэтому я могу совершенно свободно менять свою структуру и свойства вещества, из которого я изготовлена. Я просто сделала корпус и все остальное совершенно прозрачным. Тогда я бы увидел внутренности станции, а не открытый космос. А мы уже не на станции, а примерно в 30 километрах от нее. Я же говорю, решила продемонстрировать тебе свои возможности, а то вдруг ты решишь, что я тебе не нужна и бросишь меня здесь. А я очень не хочу опять оставаться в одиночестве. На мой взгляд, твой объем составляет примерно процентов 80 от объема станции, так как же ты умудрилась из нее выбраться и не разрушить ее при этом. Ну, объем твоей сумки тоже несколько больше кажущегося. Так каковы же реальные твои размеры? Чуть больше, чем рубка на твоем корабле. Можно еще немного ужаться, но тогда мне станут недоступны межзвездные порталы. Конечно, для тех, кто летает на десятки и сотни световых лет, мои порталы на, максимум, 5 светолет, выглядят смешными, но хоть что-то. Я правильно тебя понял, что ты полноценный межзвездный космический корабль, способный произвольно менять свой внутренний объем и конфигурацию. Да, но не только межзвездный, еще и межмировый, я могу пересекать границу миров, но только в пределах трехмерного континуума. Ни хрена себе подарочек. А замаскироваться под какой-нибудь местный корабль ты можешь. Легко. Главное, чтобы энергии хватило на поддержание материальной иллюзии. Те, кто меня создал, постарались предусмотреть все. Системы вооружения и защиты. Стихийные щиты, магические. На фоне имеющихся здесь, довольно бледные и ненадежные. Систем вооружения нет. Системы маскировки, связи. Ни одна система обнаружения, существующая в этом мире, обнаружить меня не сможет. Связь в пределах системы, ментальная. Ага, значит, идеальный разведчик или спасательное судно, но с плохой защитой от случайного попадания и с полным отсутствием вооружения. Ну что же, тоже неплохо. Как насчет посадки на планеты? Без проблем. Замечательно. А теперь возвращаемся на станцию. Мне там нужно кое-что проверить и забрать. Если ты о своем транспортном средстве и тех ящиках, что стояли рядом со мной, а также о всем том, что понатащили в меня люди раньше, то все это в трюме. Там же и та штуковина, что ограждала меня от всей остальной станции. Только она мне не нравится, очень плотная структура, практически непроходимая даже для меня, и какая-то она мертвая, хоть и ведет себя как живая, да еще и ментальную энергию жрет как сумасшедшая. Минут 10 я просидел абсолютно молча, приходя в себя и переваривая полученную информацию. Нечего сказать, очень необычную плюшку мне подкинули существа. Вот только что мне с ней делать? Светить такой девайс нельзя ни в коем случае, за такой кораблик мне головешку в раз открутит, и плевать им будет на все, даже на мою так называемую древность. Ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления, а сейчас пора возвращаться на корабль, что-то я тут загостился. Корабль, а имя у тебя есть? Нет, Серж, тогда будешь куколкой. А что, мне нравится. Я согласна. Куколка, а как осуществляется управление? Можно ментально, а можно и так, как тебе привычно. Тут ведь не только внешний вид привычной тебе рубки, но и функционал тот же. Разве что, чуть расширенный. Ну вот и славно. Курс на крейсер. Пора покидать эту систему, меня уже в содружестве заждались. Черт, черт, черт. Ну вот за что мне это. Я стоял в рубке своего крейсера, и кроме матов в голову ничего не приходит. А все потому, что существа выполнили свои обещания и загрузили на эскины карты галактики, даже любезно отметили систему, где я нахожусь, и очертили политические границы и даже обозначили для меня подходящий маршрут полета. Какой-то дикий и невозможный, надо заметить, маршрут. Но меня сейчас больше тревожат эти самые границы, именно они и вызвали мои столь неадекватные эмоции. До фронтира Содружества почти 1500 световых лет, даже на моем корабле это месяцы и месяцы полета в гиперпространстве. В принципе, и черт бы с этими месяцами, вот только лететь мне придется через пространство, занятое раксашами, и мне придется сделать не один прыжок через их системы, потому как их территория, как минимум, втрое больше всего Содружества, вместе с фронтиром. Есть, правда, небольшой объем пространства, почти в самом центре этой огромной сферы, которую существа, почему-то, выделили отдельно, вроде как достаточно большое, по меркам содружества, государство со всех сторон обложенное этими уродами. 150 систем, сколько там обитаемых планет, черт его знает, кто там живет, тоже совсем не ясно, ну а какие у них отношения с ракшасами? А какие у них могут быть с ними отношения, если куда ни сунься везде эти безгубые зубастики, или верные союзники, или столь же верные, рабы? Что-то мне не верится, что какая-то цивилизация может существовать в окружении столь опасного соседа. Но и это не самое плохое, если верить карте, то Содружество буквально обложили со всех сторон крупные государственные образования. До каких-то всего 5-6 световых лет от населенных систем Фронтира, до других 50-60, а одно уже подошло практически вплотную к секторам, контролируемым аграфами. Я даже не удивлюсь, если у них уже был контакт. В общем, с этой картой существа мне сделали просто царский подарок, вот только мне от этого ничуть не легче. Можно, конечно, рискнуть и проложить маршрут не через системы, а с выходами из гиперпрыжка в межсистемном пространстве. В принципе, мощности двигателей вполне должно хватить, чтобы разогнать крейсер без использования гравитационных полей звезд и планет. Вот только сколько времени на такой разгон уйдет. А можно воспользоваться подсказкой существ, но и на их маршруте я как минимум трижды должен финишировать не в системах, а где-то между ними. Да и слишком уж большие у них обозначены прыжки, некоторые до 1000 световых лет протяженностью. Они вообще, кроме первых двух прыжков, составили очень странный маршрут. По их мнению, я должен облететь треть галактики, и только после этого попасть в Содружество, причем сразу в сектор спалотов. Блин, идиотизм какой-то. И ведь даже посоветоваться ни с кем, попытался поговорить с куколкой, так та сразу заявила, что ни черта в этом не понимает и помочь ничем не может. А Глеб, искин, в который существа внедрили какой-то там модуль, сразу после их исчезновения, вдруг, резко поглупел и уже ничем не отличается от всех своих собратьев. Ладно, хоть крейсер успел до ума довести. Ладно, рассмотрим предлагаемый мне маршрут. 2 прыжка на полной мощности, вот только почему-то не в сторону Содружества, а от него, хотя и не сильно. А потом прыжок сразу на 340 светолет, это больше чем вдвое дальше, чем осилит Сурват. Потом опять прыжок на 50 светолет, а за ним прыжок сразу на 3000 световых лет. Нет, ну маразм же. Не может такого быть, и существа об этом прекрасно знают. А может, это не у них крыша поехала, может быть, это я чего-то не вижу, не замечаю. Прошло всего 30 минут, с того момента, как я задумался о подоплеке предлагаемого мне маршрута, а я уже довольный откинулся на спинку кресла, а по моей физиономии блуждает довольная улыбка. Мне кажется, что я разгадал загадку существ. Есть, правда, небольшой нюанс, но с ним я буду уже разбираться на месте. А ведь и надо было-то всего повнимательнее приглядеться. Почти в каждой системе, откуда мне предлагалось совершить невозможный прыжок, наличествует специальная метка, точно такая же, как и в этой системе. И обозначает она аномалию. В моей системе она желтая, таких же желтых еще 6, остальные все насыщенного синего цвета. Что это значит? А хрен его знает, на месте разберемся. А пока. Искин, вектор разгона для гиперпрыжка 178, 956, 354, 12. Полную мощность на двигателе. Щиты в дежурный режим на 50% мощности. Ну, поехали. 30 глава. Крейсер уже давно набрал необходимую для прыжка скорость. Накопители гипердрайва давно заполнились, а я все сидел и не мог отдать приказ на прыжок. Боязно, знаете ли, ведь по сути, корабль собран из металлолома, да из бэушных модулей, и что с того, что каждая схема, каждый болт, каждый контакт уже проверен и перепроверен на 100 рядов, все равно страшно. И ведь прекрасно понимаю, что иначе никак нельзя, а тяну. Ладно, 7 смертям не бывать, а одной не миновать. Прыжок. Легко чувство тошноты, небольшое головокружение и экраны заполняет серая муть. Я еще полюбовался этой сплошной серостью, а потом невесело усмехнулся. Сколько лет, нет, даже тысячелетий, люди летают в гиперпространстве, а так и не знают, что оно из себя представляет. Отгораживаются от него коконом гиперполя, отключают силовые щиты, дальнюю связь, переводят реакторы на холостой ход и боятся даже пошевелиться лишний раз. Неужели никто и никогда не рисковал, не пытался уйти в гиперпрыжок без этой серой пелены перед глазами, или хотя бы запустить, находясь в гиперпространстве, сканеры? Да нет, не может такого быть, человек очень любопытен, и такие попытки однозначно были, вот только смельчаки так никому и ничего не смогли рассказать, потому как не вернулись, после этих самоубийственных опытов, исчезли, не вышли из гиперпрыжка. Почему, что с ними стало, а не знает никто и узнавать не собирается, потому как никто не горит желанием последовать за ними. А ведь существа что-то мне говорили на эту тему, рассказывали о многослойном гиперпространстве, но я тогда их слушал вполуха, а сейчас и не вспомню, что они там вещали. А может и мне рискнуть, снять ко всем чертям, якобы защищающие меня гиперполе, да врубить сканеры на полную? Нет, свят-свят, мне еще пожить хочется, хотя идея хорошая, и может быть я к ней еще когда-нибудь вернусь, когда не будет иного выхода. А сейчас гасим экраны, чтобы не раздражали своим разнообразием, и идем к куколке, пора посмотреть, чего она там прихватила со станции, оценить, так сказать, ценность хабара. Да, что-то я последнее время косячу не по-детски, даже ведь не глянул, чего она там в свои трюмы напихала, на слово поверил, а ну как она самое ценное оставила, а какие-нибудь мусорные баки загрузила, вот смеху-то будет. Ага, и матов. Получасовой переход из рубки на полетную палубу, где пристроилась куколка, оставил у меня двоякое впечатление, с одной стороны, все просто замечательно, мягкое освещение, приятный оттенок стеновых панелей, чуть пружинищие под ногами половое покрытие, а с другой стороны, неестественная тишина, ядовитого цвета сигнализация на дверях кают и переборках отсеков, свидетельствующая, что никого и ничего живого за ними нет. Интересно, а когда я начну сходить с ума от одиночества, когда начну разговаривать с эскинами и с дроидами как с живыми? Нет, доберусь до содружества и надо будет озаботиться хоть каким-то экипажем, ага, полностью женским, желательно, чтобы почувствовать себя султаном. У меня ведь уже и кандидатуры подходящие есть, одобренные самим императором ИСП. Полетаем в таком составе пару месяцев, а потом скажут мне, счастливой дороги, и даже шлюз предупредительно откроют. Ну уж нет, такого плюрализма нам не надо. Ну да, вот уже и мания преследования появилась, фобии всякие, о чем это говорит? Да о том, что я уже постепенно начинаю съезжать с катушек, хотя, вроде как считается, что сумасшедшие своего состояния не замечают. А, гори оно все синим пламенем, хочу нормального человеческого общения, а не разговоров с невидимым другом или живым кораблем, и уж тем более не с Искином. Человека хочу, живого, наглого, вредного и самоуверенного, теплого и нежного. А то уже пару раз ловил себя на том, что пытаюсь ущипнуть голограмму. Закрома куколки меня откровенно порадовали. Этот непонятный корабль утащил все, до чего смог дотянуться. Хорошую личность создали техномаги, хомяческую, как специально для меня. Всевозможное оборудование, установленное ровными рядами, частью распакованное, а частью все еще в транспортных контейнерах, меня пока не заинтересовало. А вот аварийный набор и колонию наноброни я проверил в первую очередь. Все на месте, все упаковано и складировано согласно инструкции. Эх, теперь бы еще до дома добраться, и все будет на мази. Я надеюсь, во время первого прыжка я тупо занимался ничего не деланием, отсыпался, отъедался и совершал пешие прогулки по крейсеру, заново знакомясь и с кораблем, и с наполнявшим его оборудованием. Пару раз навестил куколку, Общение с ней оказалось очень интересным и познавательным. Она без утайки рассказывала мне о своих возможностях, которые поистине оказались волшебными, рассказывала о своих создателях, которые ничем не отличаются от обычных людей, разве что своими знаниями и умениями. Я рассказывал ей о содружестве, о населяющих его расах, о начавшейся войне с ракшасами. В общем, первые 7 суток своего очередного путешествия я отдыхал. Отдыхал от учебы, от постоянного эмоционального прессинга, от отупляющей работы и постоянного напряжения. Разгон и уход во второй прыжок прошли уже вполне буднично и спокойно, хотя я и удалился от цели своего полета еще на десяток световых лет, сейчас это уже не имело абсолютно никакого значения. В любом случае, куда бы я ни полетел, я все равно становлюсь ближе. Интересно, а к чему я становлюсь ближе? К дому, к друзьям, к родным и близким. А где он, этот дом, где они, друзья, родные и близкие? В содружестве, на земле, а может, в моем баронстве? Кто мне ответит, куда мне надо стремиться, куда я хочу вернуться? Никто мне на эти вопросы не ответит, хотя бы потому, что я и сам уже этого не знаю и не понимаю. Ну вот, опять потянуло на философствование и самобичевание, а ведь ответ довольно прост: я хочу к людям, неважно к плохим или хорошим, второе, конечно, предпочтительнее. Ладно, хватит хандрить, надо найти себе занятие. А раз надо, значит, найдем. Еще раз навестил куколку, подобрал себе комплект баз, знания, полученные от существ, это, конечно, хорошо, но и базы не помешают, а то и дополнит, и расширит уже имеющуюся информацию. Тем более, что в трюме моего магического корабля находится немало специфического оборудования и хотелось бы понять, обладателем чего я стал, а для этого нужны не отрывочные знания полдесятка специальностей, а добротное и всеобъемлющее образование, которым я и решил заняться во время гиперпространственных прыжков. Как оказалось, базы знаний Союза Джори очень сильно отличаются по своей структуре от баз Содружества. Во-первых, базы Джори делятся всего на 3 класса: профессионал, специалист, эксперт. Во-вторых, привычная в Содружестве градация на ранги применяется только внутри классов, то есть можно изучить базы с 1 по 9 ранг, но в классе профессионал и не стать специалистом. В свое время существа мне дали информацию именно из класса профессионал, да и то, едва ли 4 ранга, хотя с такими знаниями, я в Содружестве был бы звездой. И в-третьих, базы Союза Джори нельзя учить выборочно, нельзя сразу стать экспертом, минуя предыдущие классы. Это как нельзя стать выдающимся математиком, не зная элементарную арифметику. Короче, учить мне еще не переучить. Очень многое потеряли и люди, и аграфы, и сполоты из-за этого катаклизма. Кстати, и с этой стародавней бедой вселенского масштаба, тоже не все так просто. Недаром Глеб отказывался считать современные расы Содружества истинно разумными. Оказывается, в результате того катаклизма произошел генетический сбой, из-за которого и стали у выживших рождаться потомки с заметно ослабленными ментальными способностями и ограничениями в оперировании энергиями высоких порядков. Мне-то существа, посчитав эти ограничения искусственными, что-то там поправили, а вот остальным гражданам Содружества такие добренькие дяденьки не встретились. А графы такой расклад прочухали первыми, поэтому и охотятся за более-менее сильными менталистами, или как их называют еще, псионами. В общем, скучать мне не приходится, с каждой изученной базой, с каждым разговором с куколкой, я узнаю что-то новое и, как оказывается, жизненно необходимое. А если учитывать, что в Союзе Джори широко применялись не только научно-технические знания, но и ментальные практики, даже в таких, казалось бы, далеких от магии отраслях, как проектирование или металлообработка, то тут общение с куколкой, уроки Ариса и начальные знания по магии, почерпнутые от магов еще в баронстве, становятся обязательными и для понимания баз, и для их применения на практике. Уже на 3-й день 2-го прыжка, У меня сформировался своеобразный распорядок дня: подъем, легкая разминка, завтрак и одновременно загрузка очередной базы на нейросеть, затем до обеда ее изучение, а после – несработывание практики по ее применению или самостоятельно, если база начальных рангов, или с помощью куколки. И так до самого ужина. А вот после него – опять работа с живым кораблем, но теперь уже в обратную сторону. Теперь не он мне помогает, а я его знакомлю с научными и техническими достижениями Содружества и наработками Союза Джори, ну и то немногое, что я узнал от Ильи. Результаты этих наших занятий я увидел на пятый день прыжка. Как обычно, сразу после обеда я занимался с куколкой, пытался освоить один из применяемых пилотами Союза Джори ментальный прием, но у меня ничего не получалось. Куколка долго и нудно мне объясняла, но толка не было. Я никак не мог перенаправить поток данных со сканеров на модуль ментального управления, минуя нейросеть. Вот тогда-то куколка мне и показала, чему она успела научиться. От ее выходки я чуть не посидел. Представьте себе, сидите вы в рубке космического корабля и пытаетесь разобраться с очень сложным вопросом, и тут, прямо из стены, выходит девушка. Причем абсолютно обнаженная. На ваших глазах ее тело покрывается чем-то напоминающим резиновый или силиконовый комбинезон, подчеркивающий каждую линию, практически, идеального тела. И все это под непрекращающийся и довольно эмоциональный спич об ваших умственных способностях. И при всем при этом, вы здоровый, взрослый мужчина, который не видел женщину уже черте сколько времени. Как я сдержался, для меня до сих пор секрет. А эта зараза только минут через пять обратила внимание на мое состояние и на то, что я ее уже давно не слушаю, а прямо-таки пожираю глазами. «Серж, Али, что это с тобой? Ты кто? Откуда?» «Серж, ты меня пугаешь. С тобой все в порядке. Может вызвать этого твоего восьминогого, пусть укольчик сделает, или в эту твою медкапсулу устроит. Ну насчет укольчика...» Тут куколка почти угадала, вот только меддроида вызывать не пришлось, аптечка, которая всегда со мной, вовремя распознала мое состояние и уже вкатила лошадиную дозу успокоительного. Через пять минут я уже вполне пришел в себя, это значит, что слюни пускать перестал и кое-какая связность в мыслях появилась, хотя еще нет-нет да засматривался на аппетитные выпуклости и впуклости обтянутого какой-то субстанцией женского тела. Вот так вот сексуальными маньяками и становится. Причина столь экстравагантного поведения куколки раскрылась очень быстро, как только я смог внятно задавать вопросы и спокойно выслушивать ответы. Разгадка оказалась довольно проста, всему виной мои искинные рубки. Энергии на крейсере предостаточно, программное обеспечение древних эскинов тоже на высоте, так что в рубке корабля уже на третий день первого прыжка появились плотные, почти ничем не отличающиеся от живых людей, голограммы этих самых эскинов. Так и мне легче и им привычней. Картинку с камер внутренней безопасности куколка, оказывается, уже давно просматривает, а вот звука-то и нет. Я же с эскинами посредством нейросети общаюсь или через канал ментальной связи. А куколка, наблюдая, как я общаюсь с голограммами, наблюдая, как я потом что-то делаю, решила, что и они меня чему-то учат. Правильно в принципе решила, я и у эскинов учусь. Вот она и вырастила себе тело, для большей, так сказать, отдачи от обучения. Тело – это плоть от плоти, корабль и за его пределами существовать не может, а за прототип взяла образ дочери одного из своих создателей, которая как могла, в свое время, помогала папочке и постоянно крутилась рядом, перенимала опыт, наверное. Ну что сказать, с этим неординарным ходом куколка не ошиблась, мое обучение техномагии пошло намного успешнее и быстрее, да и наше общение перешло на новый уровень. Теперь она могла не просто что-то мне объяснять, но и показывать. В тот вечер у нас состоялся первый серьезный разговор и о магии, и о науке. Если честно, то до этого дня я воспринимал куколку как просто очень продвинутый эскин, хотя и знал, что она живая и по-настоящему разумна, а вот воспринимать ее именно так, не мог. Теперь же, разговаривая глаза в глаза, сидя друг напротив друга, у меня это вышло как-то само собой.